Иван Васильевич глядел довольно грустно на своего спутника, немало не убеждаясь в возможности предстоящих наслаждений. Но делать было ему нечего. Попромотавшись как следует русскому человеку за границей, он, если говорить правду, точно не знал, как добраться до отцовской деревни. И вот открывался ему прекрасный случай. Василий Иванович, приятель его отца, отвозил его в долг. Дорогой же он может изучать свою родину. Все бы хорошо, но это неблагодарная перина, но эти ситцевые подушки, но этот ужасный тарантас. Иван Васильевич тяжко вздохнул и глухо примолвил в припев «Nel furor della tempesta». «Пора бы ехать». «И точно пора. Лошади готовы, кругом тарантаса суетятся хозяева, сидельцы и служанки. Все и помогают, и кланяются, и желают счастливой дороги. Василий Иванович при общем пособии, подталкивании и подпихивании вскарабкался, наконец, на свое место и опустился на перину. За ним влез Иван Васильевич и утонул в подушках. Сенька сел подле кучера. «Ну, готово?» «Готово. Ну, смотри же, разбирать дорогу. Под гору сдерживать лошадей, не скакать и не останавливаться, а ехать рысью шаг-шаг-шаг. Сенька, не дремать на козлах, слышишь ли, чучело, как раз свалишься. Ну, с Богом, в добрый час в Архангельский. Пошел!» Тарантас пошатнулся и поплелся себе, переваливаясь грузно сбоку на бок. «Прощайте, хозяева!» «Прощайте, батюшка Василий Иванович, просим не забывать, покорнейше просим!» И хозяева, и сидельцы, и служанки все высыпало за ворота поглазеть вослед тарантасу до того времени, пока он не скрылся, наконец, из вида. И покатился тарантас по Москве белокаменной. И ни в ком не возбудил удивления, а было чему подивиться, глядя на уродливую колымагу с подушками, на которой лежал мохнатый помещик, подобный изнеженному медведю. Немалого удивления заслуживал и торчащий подле него франтик в макинтоше и с недовольной физиономией. Да в своем роде не менее замечателен был на козлах и Сенька в бараньей шкуре, словно дикарь ледовитых пустынь. Все это в других краях возбудило бы непременно общее любопытство, но в Москве проходящие, привыкнув к подобным картинам, не обращали на тарантас ни малейшего внимания. Одни лишь уличные мальчишки, дергая друг друга за кафтаны, говорили между собой мимоходом: «Видишь, какой-то едет помещик, эк его раздуло!»